Глава 14. Это не могло быть случайностью. Разумеется, человек, снявший 102 номер, назвался вымышленным именем. Однако то обстоятельство, что это имя Мартин Крак, то есть Мортен Дуэ, или попросту Мортис, определенно должно было что-то означать. Неужели Мортис что-то знает? Может, он тоже в опасности? Или же это просто уловка? Ложный след, чтобы окончательно сбить меня с толку. Хотя, вполне возможно, что имя из романа было взято убийцей наугад, несмотря на то, что связь между образом и прототипом, несомненно, прослеживалась. Достаточно заметить, что Бьярне моментально обратил на это внимание, как только прочел мою книгу. Основной персонаж романа «Поделим по-братски» — 40-летний директор судоходной компании Марк Нордстрём, отец которого, владелец компании, лежит при смерти. Помимо ежедневных хлопот по управлению фирмой, Марк вынужден скрашивать последние часы жизни отца. Он хороший сын и остается у постели старика вплоть до самой его смерти, думая, что все огромное родительское состояние достанется ему, как единственному наследнику. Однако напрасно. Выясняется, что у покойного было еще несколько детей, о существовании которых никому не было ничего известно до того момента, пока все они не заявили свои права на наследство. В глазах Марка нежданных родственников объединяет лишь одно. Никто не утруждает себя работой, предпочитая жить за счет общества, в том числе и теперь, стараясь урвать долю из отцовского наследства по праву принадлежащего ему. И хотя родительское состояние было так велико, что все претенденты после раздела имущества вполне могли бы жить припеваючи, Марк ощущает себя оскорбленным и решает устранить конкурентов. Прекрасно понимая, что подозрение падет в первую очередь на него, он старается придать убийствам вид несчастных случаев или самоубийств, одновременно позаботившись о том, чтобы создать себе надежное алиби. Ему в полной мере удается воплотить в жизнь придуманный план – убрать со своего пути остальных наследников. При этом их смерти схожи. Всех губит собственная лень, либо отсутствие волевых качеств, то есть никто не выдерживает устроенную Марком проверку на прочность. Сам же он остается на свободе, несмотря на то, что расследующий дело инспектор полиции не сомневается в его виновности. Нехотя пережевывая завтрак и запивая его кофе, я мысленно анализировал все эти варианты. Как ни крути, а вывод напрашивался лишь один. Мне обязательно следует повидаться с Мортисом, хотя бы для того, чтобы исключить его из круга подозреваемых. Вернувшись в свой номер, я позвонил в справочную. Однако ни в Копенгагене, ни в пригородах не было зарегистрировано ни одного Мортена Дуэ. Тогда я связался с Бьярне. Он оказался в пути, спешил на первый урок в гимназию, где преподавал литературу. «Здорово, Франк!» — тяжело отдуваясь, сказал он, когда я представился. В трубке был слышен шум транспорта. «Ну, что скажешь?» «Я только хотел выяснить, нет ли у тебя адреса или номера телефона Мортиса?» послышалось с того конца телефонного провода. Затем раздался гудок автомобиля, и Бьярне невнятно выругался. «Я уже давненько его не видел. Где-то дома у меня должен валяться его адрес. По-моему, он живет в северо-западном округе». «Не помнишь, где точно?» «Нет, черт возьми! Я же уже говорил, давненько...» «Когда ты вернешься домой?» «Ближе ко второй половине дня», — ответил Бьярне. «Но мы ведь договаривались, что сегодня вечером ты придешь к нам. Надеюсь, не забыл?» Разумеется, у меня это совсем вылетело из головы. Ужин с Бьярне и Анной у них на квартире, где некогда располагалась наша старая скриптория, являлся непременным пунктом программы во время каждого моего приезда в город. Однако на этот раз у меня все пошло кувырком. Я тряхнул головой, будто стараясь очнуться от какого-то наваждения, и смотрелся по сторонам. Какой сегодня день? Утро сейчас или вечер? Похоже, я не мог с уверенностью ответить на этот вопрос. «Франк!» — я кашлянул. «Ну, конечно, я не забыл», — поспешно ответил я. «В 7 часов, верно?» «Точно!» «Ладно, тогда до вечера». Не дожидаясь ответа, Бьярне я положил трубку. Висевшие на стене часы показывали 9. Оставалось еще 10 часов до того, как я узнаю адрес. Разговор о вечерней договоренности заставил меня вспомнить всю свою программу на сегодня. Это был первый день работы ярмарки, и ожидалось, что я буду раздавать автографы в связи с выходом нового романа в «Красном поле». Опасения моего издателя относительно ареста тиража пока что не оправдывались. Я вспомнил его рекомендации. «Веди себя так, будто ничего не произошло. Следуй плану». «Но как это сделать?» Когда Вернер лежит убитым в гостиничном номере всего лишь несколькими этажами ниже. С другой стороны, именно поэтому я и не в состоянии был больше оставаться в отеле. Взяв такси, я отправился в находящийся во Фридериксберге форум. Примечание. Фридериксберг, старый район Копенгагена. Конец примечания. Здание выставочного центра представляла собой огромный серый куб из стали и бетона, который вписывался в панораму окружающих его старинных благородных строений столь же изящно и органично, как кучка мусора в цветочную клумбу. Очередь на книжную выставку-ярмарку начиналась на улице. Взяв у администратора свой пропуск, я прошел в зал. Первым пунктом моей рабочей программы на сегодня значилась раздача автографов. И, не доходя до стенда издательства, я увидел выстроившихся в ряд людей с книгами в руках. Оказывается, я уже на 10 минут опаздывал. Стенд был выполнен в черно-белых цветах издательства «Зайцай». Он был больше стандартных размеров, примерно 50 квадратных метров. Один угол был задрапирован черной материей, на фоне которой были выставлены все мои предыдущие романы, за исключением 2 первых. За это я был особо признателен организаторам. В окружении сотен экземпляров в «Красном поле» стояли предназначенные для меня стул и небольшой столик. Здесь мне предстояло провести весь следующий час, раздавая автографы желающим. Первым моим побуждением было пройти мимо, затеряться в людской толпе, бурлившей между грудами разномастной печатной продукции. Однако одна мысль о том, что тем самым я окажусь втянутым в плотный поток книжных фанатиков с их вечными пластиковыми пакетами в руках и горящими безумным огнем глазами, показалась мне невыносимой. Я перевел дух и заставил себя шагнуть к стенду. Здесь, по крайней мере, я смогу сидеть, не опасаясь каждую минуту, что кто-нибудь в меня врежется или отдавит ногу. Когда я повесил пиджак на спинку стула и занял свое место, стоявшие в очереди за автографом люди начали нетерпеливо переминаться с ноги на ногу и тихонько переговариваться. Я вынул ручку, убедился, что она пишет, и повернулся к первому из страждущих, изобразив на лице самую широкую улыбку, на которую только был способен. Большинство желающих получить автограф, как правило, составляют женщины. Разумеется, это объясняется тем, что художественную литературу читает главным образом слабый пол. Однако мне кажется, что немалое значение здесь имеет и любопытство. Женщинам всегда интересно лично встретиться с тем, кто подписывает им книгу. Сам автограф им менее важен, нежели возможность узнать что-нибудь об авторе. С выходом бестселлера «Внешние демоны» я стал объектом пристального женского внимания. Дамам не терпелось лицезреть того монстра, который столь ярко описывал все эти отвратительные сцены насилия и пыток. Все они стремились отыскать в моем взгляде нечто, что заставило бы их содрогнуться. Вполне возможно, их ждало разочарование. Однако, как бы то ни было, женщины одна за другой подходили к моему столику за автографом и рассказывали, как тронула их та или иная сцена из прочитанного. «Ага, пришел-таки наконец!» Раздалось откуда-то сбоку, и я почувствовал, что на плечо мне легла чья-то рука. Это был Финн Гельф. «А мы уж начали волноваться, что ты вообще не появишься!» «Успокойся», — отозвался я, протягивая подписанный экземпляр в красном поле женщине лет 30-40. Она одарила меня благодарной улыбкой и удалилась, прижимая к груди полученный трофей. Цирковая лошадь снова на манеже. Изобразив на лице дежурную улыбку, я повернулся к следующему в очереди. Финн похлопал меня по плечу. «Рад слышать, Франк! Заглянешь за кулисы, когда закончишь?» Он имел в виду узкое, маленькое, не более 4 квадратных метров, помещение за стендом. Несколько стоявших здесь раскладных стульев обеспечивали возможность краткого отдыха, столь необходимого сотрудникам издательства, которые проводили на ногах весь день. Для авторов же пребывание в данном закутке было своего рода привилегией. Несмотря на тесноту и присутствие посторонних, тут можно было хоть немного перевести дух и отвлечься от снующих в зале толп читателей. Но главное, там была стойка с разливным пивом, свидание с которой я ждал с особым нетерпением. Первые полчаса я надписывал книги, работая как на конвейере. Улыбаясь на автопилоте, я выслушивал комментарии, благодарил, кивал и снова улыбался. Подходившие к столику люди сливались для меня в сплошную вереницу лиц, улыбающихся, потных, сопящих и отдувающихся. Очередь казалась нескончаемой. Единственное, что поддерживало меня, это мысль о кружечке ледяного пива, ожидавшей меня за стендом. Только это заставляло меня выслушивать все вопросы и комментарии, которые я уже почти что не воспринимал. Я сосредоточился на очередном титульном листе, где должен был поставить свой автограф, как вдруг заметил, что ко мне на стол легла книга, совсем не с тем заглавием. Это вывело меня из оцепенения. Книга оказалась написанным мной 7 лет назад романом «Медийная шлюха». Я резко выпрямился и посмотрел на того человека, который ее принес. Им, как ни странно, оказался мужчина. Однако еще более необычным было то, что на нем были солнцезащитные очки, да и улыбался он как-то выжидающе, как будто рассчитывал, что я, несмотря на очки, вот-вот его узнаю. Мне и раньше не раз случилось видеть на раздаче автографов разных странных типов. Однако в данный момент все мои чувства были настолько обострены, что, несмотря на все свои усилия, я никак не мог отделаться от неприятного ощущения, возникшего у меня при виде этого человека. После того, как я подписал ему книгу, улыбка мужчины стала торжествующей. Он развернулся и пошел прочь от стенда. Я провожал его глазами до тех пор, пока мое внимание не привлек очередной фанатик, выложивший передо мной на стол свой экземпляр книги. Очередь, между тем, понемногу уменьшалась. Быть может, некоторые просто уже отчаялись и ушли. Я же, понятное дело, отвертеться никак не мог. Мне редко приходится писать от руки, поэтому, когда толпа у столика уже почти совсем рассосалась, я почувствовал, что мои пальцы начинают неметь. Рассеянно слушая, как очередная фанатка восторженно щебечет о том, что ей не терпится поскорее познакомиться с новым шедевром Фёнса, я прервал свою работу и проделал несколько упражнений для кисти. Я уже настолько вымотался, что почти не обращал внимания на читателей. Книги кочевали от них ко мне и обратно, как будто я был кассиршей в супермаркете, быстро и привычно обслуживавшей своих покупателей. Внезапно я замер. Последняя из стоявших в очереди выложила передо мной на стол раскрытую на титульном листе книгу. Однако здесь уже красовалось посвящение, причем написанное моей собственной рукой. «Дорогая Лина, вот и еще один скальп красуется у меня на поясе. Надеюсь, все у тебя хорошо. Береги себя и девочек. Твой Ф. Фернс». Я с недоумением поднял глаза и спустя пару секунд узнал в девушке свою старшую дочь Веронику.